На третьи сутки имперцы наконец расчистили себе дорогу. Многочисленные корабли-челноки один за другим отделялись от громадных десантных транспортов-носителей, устремлялись вниз, подобно той самой туче. Уцелевшие орбитальные платформы были слишком далеко. Крейсер «Заря Свободы» держался до последнего, получил несколько попаданий и едва успел ускользнуть под пространство. Мобильных наземных комплексов, что позволили бы вести огонь баллистическими ракетами с поверхности, на Новом Крыму явно не хватало. Они были сконцентрированы вокруг Нового Севастополя на случай плотной имперской блокады. Тут требовались тяжелые океанские крейсеры, носители баллистических ракет, подводные лодки, однако Новый Крым так и не успел построить свой собственный морской флот. Имперцы не мудрствовали лукаво, они высаживались на Сибири, самом большом нашем острове. Их словно бы притягивала их собственная база, вернее ее развалины. Где-то там бродил и притворявшийся безумным капитан Армус Михаэль. «Сколько же можно тут сидеть?» — первым не выдержал Георгий. «Чего мы ждем? Что имперцы явятся сюда, выкурят нас из норы и тут же расстреляют?» Вся семья собралась в тесном бункере, даже самые младшие. «А мы здесь сидеть долго и не станем», — отозвалась мама. «Просто надо знать, когда придет пора уходить. А уходить надо, когда вокруг будут рваться снаряды, когда имперцы будут прорываться к Севастополю и когда Дориане станет, наконец, не до нас». «Боюсь, такого никогда не случится», — буркнул Лариосик. «Эй, угомонитесь, горячие парни», — сказал я. «Я почти уверен, что Дориана пустит в ход тучу, а здесь не самое плохое место, чтобы отсидеться». «А как же наши, остальные?» — вознегодовала Лена. «Мы, значит, станем прятаться, а они лягут под имперскими пулями?» «Надо сделать так, чтобы никто не лег», — сквозь зубы проговорил папа. «Легко сказать», — сдвинутые Лениной брови не расходились. «Если бы высадился Таненберг...» «Он должен высадиться», — с напором бросил я. «С чего ради?» «Каратели должны умыться кровью. После этого командование пришлет первую попавшуюся резервную дивизию. Как ты можешь быть уверен?» «Валенштейн не упустит такого шанса. А командование?» «На это, пап, у него должны найтись друзья в генштабе». Семья смотрела на меня с сомнением, но сам я уже не сомневался. «Если здесь не окажется Таненберга, а будут действовать каратели...» Только так оставался шанс сдержать Дориану. Даже если она действительно рассчитывает на тучу. Мало кто, кроме Таненберга, имел столько же боевого опыта столкновений с ней. Если кто и справится с безумным планом моей названной сестры, сестры по биоморфам, конечно же, то это только Таненберг. Сейчас это уже не батальон даже раздутый, это полноценный полк. Папа отдавал последние распоряжения. Семья перебиралась в безопасное место на один из отдаленных островков, где располагалась небольшая биолаборатория, принадлежавшая компании отца. Я отправлялся на фронт. Георгия, несмотря на его отчаянные протесты, не отпустили. Мол, еще навоюешься, то нас там прикрывать будет. Я смотрел на согнутую спину брата и вдруг подумал. А ведь если ты действительно хочешь на фронт, то не посмотришь ни на какие запреты, сбежишь. А если хочешь повозмущаться для успокоения собственной совести, мол, как же иначе, мама не отпустила, то, друг дорогой... Разумеется, я постарался отогнать подобные мысли. Недостойно и грешно даже и помыслить так о брате. Он действительно всегда был послушным сыном, всегда хотел, чтобы всем было хорошо. Всегда очень переживал, если кто-то с кем-то ссорился. Не то, что я. Так или иначе, мне оставалось только вернуться в Новый Севастополь и отправиться на фронт. В конце концов, лейтенантские погоны в империи просто так не давали, даже и с полевым патентом. И потом, каратели, вежливо именуемые охранными войсками, это нечисть из нечисти. Стержневая нация там не служила, и целые полки набирались на отдельных планетах. Говорят, что за поступление в эти войска новобранцу списывали всю криминальную историю. Имперские регулярные войска были, мягко говоря, далеко не ангелами. Они отметились кровью и в Жлобинском, и в Босфорском восстаниях. Даже успевшие поднять руки падали под пулями. Не брезгали там ни грабежами, ни соответствующим вниманием к женщинам, оказавшимся на враждебной стороне. Но главную роль сыграли все-таки охранные дивизии, что шли во втором эшелоне. С них спрашивали только за эффективность и качество зачистки. Их офицеры могли расстаться с погонами и загреметь на сварк, не за учиненные насилие и бесчинство личного состава. А если на объявленной безопасной территории вдруг происходил теракт, так что там не церемонились, там просто не знали такого слова. И все-таки, если Михаил прав, посылка карателей в первой волне представлялась чем-то странным. Они никогда не умели взламывать настоящую оборону, не умели отбивать танковые атаки или драться в настоящих рукопашных. Перед ними всегда ставили совершенно иные задачи. Что, командование Рейхсвера резко поглупело? Или Михаил ошибся, точнее ошиблись его информаторы? Что-то здесь было не так, какая-то ловушка, западня. Подлянка, что называется. Моя семья меня даже не отговаривала. Хотя агенту внедрения отправляться на передовую все равно, что колоть орехи микроскопом. Однако что же было делать? Тихо сидеть в лесном бункере. Конечно, многие наши постарались вступить в полицию. Иные службы, куда Дариан разрешила доступ новокрымчанам. Но риск провала был для меня там слишком велик. Едва ли мне посчастливилось добыть такую информацию, что прошла бы мимо занимавших примерно такие же должности с Денека и других наших ребят. Честнее уж отправиться на фронт. И действительно постараться сделать так, чтобы каратели уперлись лбом в непреодолимую оборону. Я не сомневался, что начав с какого-нибудь отделения, мне тем не менее придется покомандовать куда большими подразделениями. До сих пор мне везло, я выживал. Я верил, что выживу и сейчас. Самонадеянно. Возможно. Но если не верить в себя, зачем тогда вообще браться за дело? Мы простились коротко и скупо, сперва отводя глаза, а потом напротив, глядя друг на друга, не будучи в силах оторваться. «Папа, хочу тебя спросить кое о чем. Все, что в моих силах...» Его голос таки сорвался. «Все, что в моих силах, сын, что не в моих тоже. На всякий случай, если мне придется возвращаться, у меня не будет возможности с тобой связаться. Нужна надежная явка где-нибудь неподалеку от Нового Севастополя. Люди, к которым я мог бы прийти. Отец внимательно взглянул на меня. Придется нарушить неприкосновенность нашей легенды. Но неужели ты ни в ком не можешь быть уверен? Тем более сейчас, когда с Дарианы Дарк, скажем так, осыпалась по золоту. Он задумался и назвал три имени. Вступить в первую добровольческую новосевастопольскую дивизию народного ополчения, как выяснилось, было легче легкого. Записывали всех, и никто уже не вспоминал про сканирование радужки глаз. Мой слегка подправленный имперский чип не подвел. Александр Сергеев, русский, православный, военно обученный, не успел даже глазом моргнуть, как оказался во главе целого отделения. «Снова отделение», — усмехнулся я про себя. «Регрессируем, господин имперский лейтенант. Вот только отделение у тебя. Гордая первая добровольческая дивизия дошла до идеала полного равенства. В одном строю стояли мужчины и женщины. Это практиковалось в интербригадах, я знал, но под мою команду такой отряд попадал впервые. 10 человек, 6 парней и 4 девчонок, совсем молодые, 15-16 лет. Я на их фоне выглядел древним ветераном, как минимум ветераном Утрехта. Они все успели побывать в юных интернационалистах. Умели маршировать, поворачиваться, недурно стреляли из верной 93К, но не более того. Формы нам не выдали. Отделение мое стояло кто в чем, по большей части все в тех же туристских многокарманных штанах и штормовках, да туристских же ботинках. Оружие раздавали прямо из ящиков, под патроны ребята подставляли кто что, в том числе кепки-бейсболки, неловко распихивая боеприпасы по карманам. И это все? Горько изумилась чернявенькая девочка с по-детски заплетенной аккуратной косой. Остальные в моем отделении щеголяли свежеобкорнанными ежиками на головах. 3 десятка патронов? Чем воевать-то станем, товарищ старший сержант? Товарищ старший сержант — это я. У меня на рукаве наспех прилепленные лычки. Даже не прошитые, а прихваченные клеем. Не волнуйся, Романова, это только на первое время. Прилетим, еще отсыпят, — пообещал я. «Хорошо бы, а то гранат к подствольнику только 2 штуки дали, и то одна сигнальная», — продолжала сокрушаться девушка. Грузили нас старые, видавшие виды имперские кондоры, 4-моторные военно-транспортные гиганты. Я и понятия не имел, что на Новом Крыму имелись такие. Или Дариана успела перегнать сюда даже их? Владисибирск продолжал оставаться в руках Федерации, и, похоже, имперцы еще не успели развернуть фронтовую авиацию. иначе никто не дерзнул бы перебрасывать подкрепление беззащитными летающими бегемотами. Достаточно одной ракеты в двигателе. Отсек Кондора забился до предела. Сидели кто как, даже лежали, несмотря на опасность угодить во вполне приличную турбулентность и переломать себе кости, попав в госпиталь еще до боя. Дорога прошла скучно. Кадровики комплектовали взводы по возрастному признаку. В моем, таким образом, и два остальных отделения оказались детскими садами. А командовала нами весьма фигуристая и представительная дама, живо напомнившая мне незабвенную даме политпсихолога Гаупмана фон Шульце. Анна Леонардовна Бехтерева тотчас потребовала, чтобы к ней обращались не иначе, как товарищ лейтенант. И точно, на двух странного вида хлястиках у нее на плечах, долженствующих символизировать погоны, черной гелевой ручкой было старательно выведено по две звездочки. Раньше она числилась сочувствующей в 6-й интернациональной и даже несколько раз ходила на сборы, о чем немедля и с немалой гордостью оповестила она всех нас, что и дало ей право на звание лейтенанта. Двое других отделенных были ей под стать. Нервного вида 20-летний студент Михаил и мужеподобная девушка, некрасивая и коренастая, примерно моя ровесница по имени Рима, тоже имевшая некогда какое-то отношение к интербригадам, пока не отошла от них и не открыла свое дело – школу спелеологии, скалолазания и подводного спорта. Я плохо понимал, как все это сочеталось. Ну да ладно. Судя по количеству впустую истраченных на косметическую хирургию средств, зарабатывала бедняжка неплохо. Оказалось, что начальство уже все распланировало. Нам на помощь двигаются свежие кадровые дивизии других планет. И что надо только день простоять, да ночь продержаться. 8 часов до Владисибирска. Затекшие мышцы. Многие из моих ребят откровенно по-детски терли глаза, когда Кондор наконец-то задрал хвост, открывая широкий провал выхода. Над нами успела пронестись ночь. Особенно короткая, когда летишь навстречу солнцу. Теплое утро встречало нас вместе с выстроившейся длинной змеей грузовиками. Обычные для перевалочного пункта хаос и неразбериха. Горячего так и не выдали. Предложили довольствоваться жалким сухпайком да захваченными из дома бутербродами. У кого в доме еще оставалось, что на них положить? Не выдали и патронов, пообещав довести до комплекта ближе к фронту. Закрывая половину фасада Владисибирского аэропорта, под ветром лениво колыхался плохо натянутый портрет Дарианы Дарк в полный рост, призывно вскинувший руку с каким-то угловатым пистолетом. «Становись! Становись!» – зашумела наша взводная, суетясь, словно детсадовская воспитательница. Я с трудом подавил инстинкт отдать приказ на построение так, как это было принято в рейхсвере. Мои опасения подтвердились почти сразу. Интербригадовцы не могли обойтись без митинга на патриотическую тематику. Звучные речи я привык пропускать мимо ушей, а вот бедные мои мальчишки и девчонки слушали с горящими глазами. И когда, конечно же, грянула священная война, они впечатывали свои туристские вибрамы с такой силой, словно имперская гвардия на плацпараде. Потом были грузовики и нескончаемое шоссе, и тряска по проселку. Была уже ночь, когда машины наконец встали, и уставшие ребята полезли через борта. Нас выгружали в леске возле небольшой, сейчас опустевшей фермы. Горели костры, словно никто и не боялся воздушных разведчиков. Длинная колонна дошла до места без всяких приключений, значит, имперцы еще не развернулись как следует. С машин сгружали шанцевый инструмент, просторечие лопаты. На обочине росла пирамида патронных ящиков. Наша взводная куда-то исчезла. Хотелось верить за картами. На портативные навигационные системы, понятное дело, рассчитывать не приходилось. Мы оказались в глуши, без малейшего понятия, что же предстоит сделать, кроме лишь сакраментального стоять насмерть. Мои ребята, прикончившие к тому времени домашние подорожники, тоскливо переглядывались. Остальные командиры отделений держались не лучше, и я не выдержал. Чего тут думать? Надо перекрывать поселок. Ферму занимать смысла нет, это ориентир, по нему ударят в первую очередь. Они пойдут по проселку, наткнутся на сопротивление, вызовут авиацию непосредственной поддержки. Или ударят дальнереактивной артиллерии. Возможно, если мы выстоим после первой атаки, то выбросят десант у нас за спинами. Нечего время терять, надо окапываться. И хотя бы одну радиостанцию на взвод, а? Размечтался старший сержант. Раздалось раздраженное за моей спиной. Пожаловала товарищ взводная. радиостанции не будет. А карты? Карты бы, товарищ лейтенант, я поддержал игру. Карты обещали ближе к утру. А пока надо землю копать. Из штаба передали ждать атаку с рассветом. Больше ничего. Какие силы? Танки сколько? Много знать хочешь, сержант? Ничего не говорят, только одно — держаться. Две бригады на подлете к планете. Должны выгружаться сегодня, так что... Минимум 72 часа на то, чтобы перебросить сюда полнокровную бригаду с тяжелым вооружением. Взводная подозрительно уставилась на меня. «И где это ты все выучил, Саша? Ты же не служил, верно?» «Книги читал», — уклонился я. «Книжки он читал». «Ладно, разобрали лопаты и копать окопы. Сказали здесь, поперек дороги, дальше в лес. А оружие? У нас ни одного пулемета, ни одного гранатомета даже нет, если не считать подствольных. Ты меня спрашиваешь, Саша?» «Нет пулеметов, ничего нет. Обещали саперов с минами, если успеют». «Ясно», — против воли лицо мое каменело.